Когда нерпу вволокли в полог, Джон со смущением признался. «Я отнял нерпу у Умки. Не знаю, хорошо это или плохо. Я помню, только иногда так делал», — спокойно ответила Пыльмал. «Ты взял то, что принадлежало тебе по праву сильного. Боги будут довольны». Сняв с себя охотничье снаряжение, Джон вполз в полог. Возле нерпичьей головы сидел Яко и жадно смотрел на полузакрытый глаз зверя. Джон вырезал охотничьим ножом глаз, проткнул его и подал мальчику. Для маленькой Тына Веринеу Мэри он отрезал кусочек печени. Пыльмал разожгла второй жирник, и в пологе стало светлее. Сегодня жена была оживлена, радуясь удаче кормильца. Она громко и возбужденно разговаривала и часто кидала на мужа ласковые, чуть встревоженные взгляды. При свете второго жирника Джон огляделся в пологе. Он смутно чувствовал, что в жилище произошли какие-то перемены, то ли чего-то убавилось, или наоборот прибавилось. Джон медленно вел глазами по внутренности полога, пока его взгляд не остановился на угловом столбе, на котором вместо медного рукомойника висел деревянный идол. «Видишь, он послал нам удачу», — виновато улыбаясь, произнесла Пыльмал. «Как только ты ушел в море, я его внесла с мороза, отогрела и долго упрашивала, чтобы он был к тебе милостив». «А где рукомойник?» «Я его перевесила в Чотагин, туда, где раньше висел». Пыльмал нервно теребила край оленьей шкуры. «Я думала, ведь ты все равно почти не моешься, а Бог должен висеть на своем месте». И впрямь за последнее время Джон почти перестал следить за собой. Однажды утром, подойдя к рукомойнику, он вспомнил о жестоком морозе за стенами Яранги, ярко ощутил, как холод тотчас стянет его умытое, лишенное защитного жирового покрова лицо, и не стал умываться. А потом он и вовсе перестал прикасаться к рукомойнику, и это немало не повредило его здоровью. «И еще вот почему Бог должен быть здесь», — вкрадчиво продолжала Пыльмал. «Я хочу сына. Яко нужен товарищ, с которым ему будет не так трудно в жизни. Пусть уж Бог будет с нами». «Ладно», — Джон устало махнул рукой. «Разделывай нерпу. Я хочу есть». Но не успела Пыльмал повесить над жирником котелок, как в Ярангу потянулись гости. Никто ничего не просил. Приходили будто бы просто так или по какому-нибудь пустяшному поводу. Но ни один не ушел с пустыми руками. Джон с тревогой видел, что от нерпы остается все меньше и меньше. И несколько раз он едва не крикнул жене «Довольно!». Поздно ночью в Чотагине послышался кашель Орво, и его седая голова просунулась в полог. Старик поглядел на вернувшегося в полог бога и удовлетворенно хмыкнул. «Надо ставить сети на нерпу», — сказал Орво. «Патроны кончаются, а открытой воды все меньше. Надо долбить лунки и ставить сети». Джон впервые слышал, что нерпу можно ловить, как рыбу, сетями.